Почему Бэбс ненавидела Мэгги? Говорят, зависть — уголек. Раскаленный и шипящий, он попадает в тебя прямо из ада. Коли так, то он должен был прожечь дыру в Бэбс Бингингтон в тот момент, когда Хейзел Уизингнот представила Мэгги как своего нового агента. Бэбс возненавидела Мэгги с первого взгляда. Эта бывшая королева красоты со всеми своими дутыми манерами вошла в бизнес легко, будто танцуя, опираясь на свою смазливую внешность и так называемые «контакты на горе». Ее тошнило при взгляде на агентов мужчин, которые рядом с Мэгги теряли мозги, распушали хвосты, чистили перья и ворковали точно полные идиоты. Мало того, что приходилось конкурировать с проклятой карлицей, так теперь еще и это. Через 3 недели, узнав, что Мэгги достался контракт Колдуэлов, Бэбс впала в ярость. Дом как нельзя лучше соответствовал требованиям ее клиентов. Бэбс связывалась с Колдуэлами месяц назад, и они сказали, что продавать дом не намерены. И тут нате вам, пожалуйста. Эта стерва, чертова королева красоты, у нее за спиной крадет ее дом. Что еще хуже? Она подъехала в понедельник днем к дому Колдуэлов, готовясь увидеть повсюду уборщиков с тележками. Глядь, вокруг никакой суеты, будто и не было никакого потопа. Видно, пацан, которого она наняла, чтобы оставить на втором этаже кран открытым, что-то напортачил. Мелкий говнюк. Она-то надеялась, что девицу уволят, и тогда дом достанется ей. И прежде чем она успела придумать новый план, дом продали, что ее вдвойне разозлило. Никогда ничего не доставалось ей легко. Бэбс не была красавицей от природы. Красота стоила ей целого состояния. Она выдержала 2 подтяжки, пластику носа, имплантацию подбородка, да еще линию волос пришлось поднимать. А ей тогда и 40 не исполнилось. Люди с самого начала старались ей навредить. В Нью-Йорке разозленный работодатель ее вытурил. Потеряв в Нью-Джерси лицензию на торговлю недвижимостью, Бэбс изменила имя и переехала в Бирмингем, где в университете изучал медицину ее сын. Это тоже было далеко не просто. Ей приходилось пробиваться, проталкиваться на рынок недвижимости дюйм за дюймом. Южные девушки держались обособленно, и хотя в лицо улыбались, считали себя лучше нее, она-то знала. Но ничего, она отомстит этой ханже. Мисс Золушки, мерзкой Маргарет Фортенберри. Сейчас она просто ждет своего часа, но не бездействует. Кое-что уже задумано, кое-что весьма грандиозное. И если верить шпионам, это может случиться со дня на день.